Не знаю, будто провалила экзамен. «Это не ты его провалила, это он провалил», — напомнил Билл, но Адриана села на кровать и, всхлипывая, продолжала. «Мне все кажется, что я поступила неправильно. То есть по моей вине он отказался от ребенка. Наверное, я неправильно подошла к этому. Судя по тому, что ты мне рассказывала, мне кажется, иного и ожидать было нельзя. Если бы в этом человеке было немного гуманности, он бы с тобой хоть раз встретился». А он этого не сделал, а в ресторане в октябре просто отвернулся, продолжал про себя Билл. И кто он после этого? Просто сукин сын и последний эгоист. И закончил вслух. Ты должна постараться это скорее забыть. Адриана кивнула, понимая, что Билл прав. Но выполнить его совет было так трудно. На вечеринке она была грустна, кругом все были в приподнятом настроении, изрядно пьяны. Адриана же вдруг почувствовала себя толстой, безобразной и угрюмой. Билл заметил, что ей не до веселья, и рано увез ее домой, не думая о том, что коллеги могут обидеться за его отсутствие. Адриана была для него важнее всего на свете. Когда они легли, у нее опять случились схватки. И впервые не было ни малейшего интереса к интимной близости. «Вот теперь я вижу, что ты действительно подавлена», — пошутил Билл. «Как бы это ни затянулось, может, стоит вызвать врача?» Адриана в ответ только печально улыбнулась. Детская колыбелька, прикрытая белым кружевным покрывальцем, уже стояла наготове в углу спальни. До намеченного срока родов оставалось 2,5 недели, и Адриана уже очень волновалась. Пока что курсы не прибавили ей храбрости, хотя полученная там информация была, несомненно, полезной. Предстоящие роды по-прежнему пугали ее. Однако в тот вечер она думала не о них. Ее мысли занимал Стивен, их развод и факт, что у ребенка не было отца. «У меня есть идея», — улыбнулся Билл. «Она необычна, но не так, чтобы совсем неуместна. Давай поженимся на Рождество. У нас остается 3 дня на то, чтобы сделать анализ крови и получить лицензию. По-моему, это столько же и займет. Еще надо будет заплатить порядка $10. Может, я даже наскребу такую сумму?» Он с нежностью смотрел на любимую, и, хотя сказал все шутливым тоном, предложение его было серьезным. «Ты не прав», — печально сказала она. «Насчет чего? $10?» Билл пытался сохранить ироничный тон. «Окей. Даже если это стоит дороже, я как-нибудь наскребу». «Нет, я серьезно, Билл. С твоей стороны неправильно жениться на мне только из жалости. Ты заслуживаешь большего, Адам и Томми тоже». «О, Господи!» — простонал Билл. «Сделай любезность, не беспокойся за меня. Я уже большой, знаю, что делаю. И, между прочим, люблю тебя». «Я тебя тоже люблю», — сказала она мрачно. «Но это несправедливо. По отношению к кому?» «К тебе, к Стивену, к ребенку. Не можешь ли ты мне объяснить, что привело тебя к столь странному умозаключению?» Иногда она раздражала его, особенно в последнее время. Адриана находила множество поводов для беспокойства и хотела со всеми быть порядочной, с ним, с ребенком и даже с негодяем Стивеном. «Я не позволю тебе жениться на мне, только из сознания того, что ты мне чем-то обязан, что мне требуется помощь или что ребенку нужен отец. Жениться надо по желанию, а не по обязанности. Послушай, тебе никто не говорил, что у тебя сдвиг по фазе. Сексапильность, красота, классные ноги и несомненный сдвиг по фазе. Я предлагаю тебе выйти за меня, не потому, что чувствую обязанность.